Она оставила меня в одиночестве, но лежать на этом ужасном матраце больше не было сил, так что, обернувшись простыней на манер греческой тоги, я поднялся на ноги и огляделся. Лазарет на первый взгляд казался пустым. Просто вытянутое помещение с двумя десятками пустых коек. Но это впечатление оказалось обманчивым. «Миша, ну и какого хрена ты?» Я осекся, когда подошел ближе. Парень был бледным и болезненным, и даже когда я осторожно тронул его за плечо, не пришел в себя. «Эй, Миш, ты живой?» «Хлад, вам лучше его не трогать». Я и не заметил, как в лазарете появился еще один человек. И к моему счастью, знакомый, пусть и не очень хорошо. Лариса Волкова, пепельная, одна из тех, с кем я отправлялся спасать принцессу от демонов в Хагговмариинском театре. Русоволосая и довольно милая, пусть и уступающая внешностью кому-нибудь вроде Фламели или принцессе. Что с ним? Тоже, через что проходила я и другие дети Хлада. Его сердце Хлада пробуждается, но учитывая, что изначальный сосуд очень слаб, это пробуждение будет долгим и тяжелым. Вообще чудо, что он выжил с таким слабым сосудом. Значит, он все-таки станет таким, как вы. Обрадовался я, действительно обрадовался. В конце концов, Миша именно ради этого пробуждения и рисковал собственной жизнью. Не все так хорошо, как может показаться. По серьезному, немного печальному выражению ее лица стало ясно, что я торопился с радостью. Его состояние оценивается как плохое. Силу он получил, но для него она слишком велика. Фактически она убивает его прямо сейчас. Обычно такое происходит мгновенно, в момент ледяного пробуждения, но ему повезло, вот только он все равно не готов к такой силе. И что, он просто умрет? Ничего нельзя сделать, можно. Сердце Хлада укрепляется по мере развития силы, и скорее всего, если он протянет первый год, то сможет стать полноценным истинным. Слабее, чем большинство, конечно, но способным творить магию. Я лично возьму его под свою опеку и буду помогать избавляться от излишка сил. Пепельные для такого годятся лучше всего. Но вначале он должен очнуться и позволить ему помочь. Хлад, буркнул я, смотря на бледного Мишу. Пока ему лучше спать и набираться сил, а у нас с тобой должен состояться очень обстоятельный разговор, поэтому пошли. Юлианна Павловна сказала, что ты в порядке, так что не будем откладывать. Да что случилось-то? Я уже понял, что пробуждение пошло не по плану, но дело явно не только в Мише. Колонна разрушена. Что? И вот тут мне все мгновенно стало ясно. Если ледяная колонна, способная создавать детей Хлада, уничтожена в результате моего вмешательства, то это тянет на госизмену. Уничтожение предмета, напрямую влияющего на безопасность страны, это не шутки. Даже если я, по идее, и не собирался ничего такого делать. Идем, сегодня будет очень тяжелый день. Что будет тяжелый день, я понял в тот момент, когда меня привели в просторное помещение, полное целой кучи высокопоставленных офицеров. Ну а дальше начался допрос. Мне задавали десятки, если не сотни вопросов, часто одних и тех же, но с разными формулировками. Я же продолжал стоять на своем, рассказывая, что пытался спасти друга и не помню, что было дальше. Ответы мои, разумеется, присутствующим не нравились, ведь они едва ли проливали свет на случившееся. Как я понял, подобные ситуации, когда люди касались колонны вдвоем или даже втроем, случались и раньше, и исход у них был всегда один. И разумеется, это вовсе не взрыв колонны. В какой-то момент меня решили допросить с пристрастием, приведя в помещение самого Ефима. Он, впрочем, встретившись со мной взглядом, был не сильно рад, но его попытка забраться мне в голову ничего не дала. Ставить ментальные барьеры я умел, и все, что он сумел увидеть, это фрагмент, где я бросаюсь спасать Мишу, но не то, что было после. В конце концов у них не оставалось иного выбора, кроме как временно меня отпустить. Вышел я из комнаты не в наручниках и без конвоя, что уже было хорошим знаком, а там меня уже ждала сестра Ихильда. «Ох, Димочка, слава Хладу, что с тобой все нормально», обняла она меня, ну а после я удостоился объятия от одной из своих потенциальных жен. Только вот сделала она это уж явно как-то не слишком охотно. «Только не говори, что ты злишься из-за телохранителя принцессы», решил я прояснить этот момент. «Злюсь, да я в ярости, Дима, ты хоть представляешь, насколько подло с твоей стороны из всех женщин выбрать именно демоницу из Хагга. Я не оспариваю право мужчины выбирать себе любовницу, но лучшего варианта, чтобы оскорбить меня, нельзя и представить. Это было всего пару раз, вздохнул я. «Между нами ничего серьезного, ей просто нужно было выпустить пар, а в ее культуре она не может спать с мужчиной, что слабее ее. И так получилось, что из всех окружающих парней я единственный, кто ее превосходит. Мне от этого легче должно стать», — Хильда уперла руки в бока. «Ладно, извини, я должен был тебе рассказать о нас. Не думай, что когда я стану твоей женой, то позволю вашим отношениям продолжаться», — фыркнула она, развернулась на каблуках и полным важности шагом направилась прочь. Мы с Дашей смотрели ей вслед, а когда северянка скрылась за углом, сестрица вдруг стукнула кулаком мне в руку. «Эй, ты чего?» – насупился я. «Да вот просто захотелось тебя ударить. Знаешь, что меня в последнее время больше всего удивляет, Дим? Не то, что ты каким-то немыслимым образом сумел договориться о свадьбе с Хильдой Ладенбург и с ее высочеством Лизаветой, а то, что при этом остаешься жутким бабником, ухитряющимся залезть под юбку даже телохранителю принцессы, а они это терпят. Но впрочем, я их понимаю, есть в новом тебе что-то, и даже не зная, кто ты есть, окружающие что-то ощущают. Даже мне приходится регулярно напоминать себе о том, что ты мой брат, хоть от моего настоящего брата в тебе почти ничего и не осталось. Даш, только попробуй сказать, что... Ну вот еще, она протянула руку и щелкнула мне по носу. Просто хочу тебе сказать, что ты странным образом действуешь на девушек вокруг. Поаккуратнее с этой силой, ясно, а то ненароком начнешь разрушать хрупкие девичьи сердца. А теперь, с твоего позволения, я, пожалуй, пойду. У меня еще куча нестиранного белья в штабе. И с этими словами она убежала, в буквальном смысле. Помахала ручкой и побежала прочь, только пятки сверкали. Ну а спустя час меня нашла Валентина Сергеевна, хмурая и да нельзя серьезная. Впрочем, я уже давно только такой ее и видел. Это лишь в первые дни нашего знакомства она пыталась изображать дружелюбие, а сейчас мне кажется, что у нее есть кукла, изображающая меня, в которую она втыкает иголки в надежде, что я буду таким образом страдать. Плохой день, не удержался я от подколки, отчего она вперила в меня ненавидящий взгляд. Почему ты просто не можешь ничего не делать, быть как другие лицеисты? Поверите, если скажу, что это произошло случайно, и я ничего такого не планировал. Ее взгляд был лучше любого ответа, но это правда. Эх, правда это или нет, неважно. Ты уничтожил одно из достояний Отечества. Ты хоть понимаешь, насколько это серьезно? Каждую из колонн можно пересчитать по пальцам одной руки, и это в момент, когда вокруг только и разговоры о войне с османами. Хорошо, мне стыдно, разрешаю себя отшлепать в интимной обстановке. К сожалению, шутку Валентина Сергеевна не оценила, так и сверлила меня злым взглядом. Правда, злости в ней на самом деле было гораздо меньше, чем она показывала. Скорее уж усталость брала свое. Ну еще бы, учитывая сколько головной боли я ей регулярно приношу. Ну так что меня ждет? Расстрел, ссылка в Сибирь, строить королев? Уже чуть более серьезно поинтересовался я. Не стоит с моей стороны хамить женщине, которая раз за разом прикрывает мою задницу. Временное отстранение от занятий. Тебя не отчисляют, и то лишь стараниями меня и декана Помникова, но вплоть до предстоящей научной выставки ты будешь отстранен. Сегодня до заката тебе придется покинуть территорию лицея. Хорошо, а когда меня восстановит? Не раньше выставки, но и не факт, что после нее. Просто радуйся, что в твоих действиях мы так и не усмотрели злого умысла. Разрушение ледяной колонны – это серьезно. Лишь император, да будет править он вечно, ведает тайны их создания, и то, последнюю колонну создали больше 400 лет назад. Мы понятия не имеем, способен ли он создавать их сейчас. Да понял я, понял, что накосячил. Вздохнул я, почесав затылок. Отстранение от занятий значит, эх, может оно и к лучшему. Может, не стала спорить женщина, для меня определенно к лучшему, я больше не стану нести за вас ответственность, это точно. Глава 15, значит тебя отчисляют, задумчиво произнесла принцесса, расхаживая взад-вперед. Она уже была в курсе относительно случившегося, и перед тем, как покинуть лицей, я пришел попрощаться и уточнить, все ли в силе насчет помолвки. Отчисляют. Пока принцесса нервничала, мы с Эллой играли в гляделки. Она бросала на меня пылкие взгляды, я отвечал тем же, но вряд ли Лизавета соизволит оставить нас наедине, к сожалению, но это временно. Придется вам с телохранителем побегать по полосе препятствий без меня какое-то время, но если что, я никуда особо не собираюсь. Напротив, у меня будет куча времени заниматься рестораном. Принцесса остановилась и бросила на меня взгляд сверху вниз. Терпеть не могу, когда она так делает. Хорошо, но не забывай, я не смогу выйти за тебя, если ты не станешь хотя бы графом. Мы с Хильдой рассчитываем на тебя. Я работаю над этим. До выставки осталось 2 недели, и не похоже, что ты справишься. Тут пришлось согласно кивнуть. Ну а что еще остается? Я и впрямь не успевал с графством. Мне нужно больше времени. Грах! Сердито зарычала принцесса, зло замахав руками. Хлад, а она довольно миленькая, когда злится. И как я скажу Льву и Федору, что разрываю помолвку в таком случае? Скажи, что хочешь делать карьеру, а не детей, пожал я плечами. Это так не работает, рассердилась она, уперев руки в бока. Я дочь императора, у меня есть династический долг, от которого я не могу просто так отказаться. Брак с тобой, это удобный для меня вариант, учитывая, что он произойдет на моих условиях, а не на условиях Беспаловых. Мне нужен претендент, понимаешь? Понимаю. И я правда делаю все, что могу. Ты делаешь недостаточно. Вот же стерва. Но красивая, этого у нее не отнять. Ну так может ты мне мотивации больше дашь? Развел я руками. Мотивации? Какой еще мотивации? Пуще прежнего рассердилась она. Ну даже не знаю. Я поднялся со стула, шагнул ей навстречу и прежде, чем Лизавета успела отступить, ухватил за талию, притянул к себе. Эола тоже дернулась, вскочив с кровати, но на мое счастье не стала вмешиваться. Скорее сработал рефлекс. Например, вы, ваше высочество, как минимум задолжали мне поцелуй за свое спасение. Че что? Пе поцелуй. Остолбенела принцесса, округлив глаза. Лизавета была очень близко, и вместе с тем было очень непривычно быть с девушкой на одном уровне. Что Таня, что Хильда, да даже Фламилия и Эола ниже меня, а вот принцесса примерно моего роста. Как-то я привык смотреть на девушек сверху вниз, а тут приходилось быть на одном уровне. Не дожидаясь ответа, я потянулся к ее розовым пухлым губкам. Девушка в свою очередь стала подаваться назад, но моя рука крепко держала ее талию, не давая ускользнуть. И вот мои губы коснулись ее, и я ожидал, что она таки ответит. В конце концов, чтобы там она из себя не строила, я ей нравлюсь. Об этом мне сказала Эола. Мгновение, другое. Она не отвечала, а когда я открыл глаза, то увидел красную как помидор Лизавету, вытаращившую на меня глаза так, что те, казалось, сейчас из орбит выкатятся. Лиза, ты. Но в тот же миг принцесса отработанным на ближнем бое движением вывернула мне руку, но не стала закреплять успех, а лишь воспользовалась приемом, чтобы вырваться из моих объятий. Не успел я выпрямиться, а Лизавета и след остыл. Лишь хлопок двери в ванную комнату дал мне понять, куда она делась. Эола хохотала как ненормальная. Казалось, что она с кровати свалится, схватившись за живот, и лишь я ну вот вообще не понимал, что за ерунда происходит. Как-то уж чересчур странно принцесса отреагировала на мои ухаживания. Эй, хватит ржать, теперь пришел мой черед сердиться. Что случилось-то? Ты только что украл ее первый поцелуй, вытирая слезы, объявила демонесса. В смысле, украл первый поцелуй? Нахмурился я. Ей же почти 20 или около того. Вот такая у нас Лизавета. Ты даже не представляешь, сколько времени она рассказывала о том, каким будет ее первый поцелуй, о свидании, катании на лодке под луной. Ух, ты бы слышал ее бурные и слащавые фантазии, и тем забавнее, что ты их разрушил. Принцесса раньше не целовалась, это открытие было настолько странным и нелепым, что у меня не находилось слов. Я просто пораженно поглядывал то на Элу, то на ведущую в ванную дверь. Погоди, но если она не целовалась, то... Она невинна как цветок, догадалась Эола, о чем я подумал. И у тебя есть неплохие шансы его сорвать, если все правда закончится браком. Впрочем, заговорческим тоном продолжила она, эта невинность не мешает Лизе ночью, когда она думает, что я сплю. Эола, дверь в ванную комнату распахнулась, а на пороге возникла красная принцесса, и злостью от нее так и сквозила. Не успел я оглянуться, как в демоницу, да и в меня тоже, полетела целая куча вещей. Полотенце, мыльница, тапки, трусики. Как мило. Это подарок на помолвку, поинтересовался я, и до принцессы только тогда дошло, что именно она в меня швырнула. И это привело ее в настоящее бешенство. Она с диким воинственным ревом кинулась на меня с подушкой. Ой-ей. Пришлось ретироваться и бежать прочь из покоев принцессы, пока меня там не прибили. Кто ж знал, что она так отреагирует на мою шалость? Лицей я покидал с каким-то легким камнем на сердце. Да, моя учеба тут еще не закончена, и буду надеяться, что меня еще восстановит, но на данный момент путь мне сюда закрыт. Вещи собирал недолго, буквально минут 10, после чего попрощался с соседями и направился на выход. Эх, и впрямь на душе тоскливо. Если подумать, то именно в лицее я провел почти всю свою жизнь в качестве нового Дмитрия Старцева. Но, видимо, и впрямь надо понемногу двигаться дальше. Уходил через главный вход, по всем правилам. Не все же через заборы лазить. Зато настроение сразу поднялось, когда вернулся в свой ресторан. Народу было не так много, но вот Таня пусть и старалась делать вид, что опечалена моим отстранением, но по глазам было видно, что девушка счастлива, что мы теперь можем не скрывать наши отношения. «Дим, кстати, раз уж ты теперь тут, у нас возникли проблемы», — сообщила Таня. «Слушаю, Мука, для нас подняли откупную цену почти втрое. Хлад, и у меня не было сомнений в том, что за этим стоит торговая гильдия. Видимо, последние дни были затишьем перед новой битвой. Я разберусь», — пообещал я ей и посоветовал теперь готовить двойное спальное место. Девушка на это бросила игривый взгляд. Ну а я отправился улаживать проблемы. Первым делом пошел прямо к нашему поставщику муки, который также снабжает все остальные пекарни. Там я встретился с хмурым полноватым дядькой, который лишь разводил руками и говорил, что ничего не может поделать. «Да не могу я вам продавать по цене ниже», — ругался он. «У вас нет лицензии на торговлю от торговой гильдии, а именно они устанавливают наценку». Утром пришло распоряжение о том, что наценка теперь на нашей территории тройная для тех, у кого нет гильдейской лицензии. Поверьте, страдаете не вы одни. Есть несколько независимых пекарей, и они тоже не в восторге от этих известий. Извините, я ничего не могу сделать. Если я буду игнорировать это указание, то пострадаю уже я. Поспорив с ним еще немного больше для вида, я оставил мужчину в покое. Он не корень проблемы, а лишь звено, которому приходится отдуваться. Даже если я смогу его переубедить, то в итоге торговая гильдия найдет способ навредить мне. Ну что ж, тогда мне придется действовать иначе. Как только солнце стало скрываться за горизонтом, я переоделся и воспользовался теневой маской Фламелии, приняв иной облик. К сожалению, сама вампирская богиня так и не соизволила объявиться. Последний раз я видел ее несколько дней назад, и с тех пор тишина. Оставалось надеяться, что она еще не покинула этот мир, а задержится еще на какое-то время. Мы с ней были поистине отличной командой, что уж говорить. Я даже не попытался скрыть свое присутствие, а направился в торговую гильдию не таясь. Дверь внутрь оказалась закрыта, но учитывая, что на втором этаже все еще горел свет, внутри кто-то есть, а закрытые двери меня когда-то останавливали, я толкнул дверь, замок натужно заскрипел, но в таком неравном противостоянии проиграл. Внутри приемной царил полумрак, но судя по тому, что сверху что-то упало, мое появление не осталось незамеченным. Пару мгновений тишины и грузный топот на лестнице. Я даже не успел заскучать, как в комнату буквально ввалился какой-то бугай в форме охраны торгового представительства гильдии. Зеленый китель с нашивкой торговой гильдии на плечах, из неприятного, тип был при оружии. На поясе кобура с револьвером, причем открытое, чтобы в любой момент можно было вытащить. «Ты еще кто? У нас закрыто», — зарычал он. «Я инвесторы крайне не люблю, когда кто-то мешает моему бизнесу». «Ин, что, ты слишком туп, чтобы это произнести, как я погляжу, в первую очередь я играл роль эдакого аристократа. На напыщенных пижонов с самомнением выше гор я насмотрелся в лицее, так что изображать одного из таких было очень легко. Я демонстративно прошелся по помещению, провел рукой по стойке, за которой принимали посетителей, и поморщился, изображая, словно там была пыль. «Я сейчас вышвырну тебя отсюда», — пригрозил мне охранник, но в то же время не шелохнулся, продолжая напряженно меня разглядывать. «Ну еще бы, когда к тебе в охранную область вламывается странный самоуверенный тип, которого нисколько не пугает вид оружия, это заставляет нервничать. Вдруг я и впрямь какой-то влиятельный хлыщ, вот пальнет он в меня, а на следующий день его найдут в канаве неподалеку, потому что посмел напасть на важного человека. Убирайся, это закрытое. Я сам решу, когда мне приходить, а когда уходить, и дозволение кого-то вроде тебя мне не нужно. Спасибо, свободен. Я хотел бы поговорить с главой отделения. Он тут, он». Начал был отвечать охранник, но тут из-за его спины показался уже знакомый мне мужчина, с которым я в прошлый раз обсуждал лицензию на торговлю от гильдии, и с которым мы не сошлись во мнении. «Дальше я сам, побудь наверху, я позову тебя, если понадобишься. Как вам будет угодно, Рудольф Иннокентьевич», — кивнул охранник, бросил на меня хмурый взгляд и скрылся на лестнице. Представитель торговой гильдии выглядел напряженным, но уверенным. «Значит, это вы тот самый таинственный инвестор, он самый, а имя у вас есть, должен же я как-то к вам обращаться». «Инвестор более чем подходящее обращение, не хотите представляться», — уточнил собеседник, проходя за стойку, его рука при этом скользнула куда-то вниз, словно он проверял наличие чего-то. «Оружие, вполне может быть». Затем, словно удовлетворившись находкой, он выпрямился и благожелательно улыбнулся. «Не хочу, не стал скрывать я. Как вам будет угодно, гильдии не впервой работать с людьми, желающими сохранить анонимность. Так что же вас привело сюда, господин инвестор? Думаю, вам прекрасно известно, почему я тут. Не отрицайте. Поднять отпускную цену муки втрое, серьезно, это крайне низко с вашей стороны. Вы всегда можете попробовать подыскать другого поставщика», — пожал он плечами, а вот я разозлился. «Прекрасно знаете, что не могу. Нет других поставщиков, по крайней мере достаточно близко, чтобы не нести транспортных издержек. Технически я бы мог заказывать муку из других мест, но в таком случае мой и так не слишком большой доход может просесть». «Не мои проблемы», — мужчина вновь пожал плечами и нахально улыбнулся. «Но мы готовы рассмотреть иные варианты. Например, предложить вам финансовую помощь гильдии. Никакой наценки, налоговые льготы и все в таком духе. А что взамен? Самую малость, ваш патент. По правде говоря, ваше блюдо крайне заинтересовало моих начальников, и мы рассматриваем возможность открыть целую сеть ресторанов. Разумеется, вы как владелец патента получите процент от прибыли. Скажем, 2, нет, хорошо, 3% от всей выручки». Я мгновение смотрел на него, а затем расхохотался полным высокомерия смехом, на какой только был способен. «А это, между прочим, гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. 3%, вы чего-то, кажется, не поняли, господин, как вас там, Рудольф Иннокентьевич? Я похож на человека, которого так легко надуть. Вы похожи на человека, который слишком много на себя берет. Я разговаривал с Василием Эммануиловичем, оберполицмейстером, начальником полицейской управы Ильинска, и он весьма интересно о вас отзывался». «Интересно, это как?» «Называл вас созданием ночи или вроде того. Вначале я не понимал, в чем дело, но обдумав как следует все, что услышал, пришел к выводу, что вы один из реликтов. Скорее всего, один из тех, кого называют упырями. ТЦ. Неприятная ситуация. Я надеялся, что глава полицейской управы будет держать язык за зубами, впрочем, по формулировкам больше похоже, что он просто пытался оправдаться перед гильдией и намекнуть ей, что со мной связываться не стоит. Но эти торгаши уже увидели потенциал в моих бургерах, а поскольку патент я получил еще до начала работы, так просто воспроизвести мое фирменное блюдо они не могут. 3, нет, 1%. Это вполне неплохой вариант, устраивающий всех. А если я откажусь, боюсь, мне придется обратиться за помощью». «За помощью к кому?» — заинтересовался я. Рудольф Иннокентьевич вместо ответа посмотрел куда-то за мою спину, и я тоже стал поворачиваться в сторону входа. В комнату вошла сгорбленная фигура в красной мантии и с фарфоровой маской на лице, на которой была изображена печальная рожица. «Так что, вы подарите нам патент, господин инвестор, или Старцевым нужно будет искать нового покровителя?» Глава 16. Красный священник, наверное. Рудольф Иннокентьевич в этот момент ожидал, что меня хватит инфаркт или вроде того. Нет на свете более страшной вещи для реликта, чем эти жуткие создания. Казимир немного рассказал мне о них. Непонятно, кто они, но священники крайне не любят реликтов. Или любят. Тут смотря с какой стороны на это посмотреть. Священники в буквальном смысле разделывают их на куски, и пленный кошак лишь чудом избежал этой участи. Но самое неприятное, что они способны блокировать силы как истинных, так и подклетвенных. Я хмыкнул, улыбнувшись краешками губ, и перевел взгляд вначале на представителя торговой гильдии, затем на гостя. Последний неторопливо вошел в помещение и встал так, что мог как перекрыть мне путь к отступлению, так и уйти с него. Ну так что, господин инвестор, вы передадите нам активы ресторана и патенты или... Рудольф Иннокентьевич бросил короткий взгляд на священника. Или, коротко ответил я и рванул прямо на того. Он даже не успел дернуться, как мой кулак врезался прямо в фарфоровую маску, раскалывая ее на осколки, а ее носитель опрокидывая на пол. Под красной тканью что-то хрустнуло, треснуло, и весь жутковатый образ священника разрушился. На полу кряхтя и ругаясь лежал тот самый охранник, что несколькими минутами раньше ушел наверх. Похоже, гильдейцы предвидели, что я приду к ним этим вечером, и решили напугать меня красным священником. И да, наверное, будь я каким-нибудь простым вампиром, то действительно испугался бы, но я это я. Знаете, в чем вы просчитались? Сказал я представителю торговой гильдии, хватая охранника за шкирку и поднимая на ноги, одновременно срывая с него красный балахон, под которым была какая-то конструкция, придающая правильную фигуру этих созданий. При дневном свете такой обман легко можно было разглядеть, а вот в полумраке, который словно специально тут устроили, смотрелось правдоподобно. Я уже однажды встречался с этими тварями, и знаете, что ощущал от них? Ничего. Но это не просто отсутствие какой-то ауры или вроде того, они словно черная дыра, что засасывает в себя все вокруг. Я швырнул охранника, и он пролетел через всю комнату и врезался в столешницу, за которой стоял Рудольф Иннокентьевич. Ну а тут, я отбросил алый кусок ткани, сразу видна фальшивка. Вы меня сильно оскорбили тем, что решили, что я испугаюсь чего-то подобного, Рудольф Иннокентьевич. Если уж решились использовать красных священников, то советовал бы притащить настоящего. Да, мой просчет, мужчина больше не выглядел довольным и нахальным. Осознавал, что дела у него плохи, но пытался держать хорошую мину при плохой игре. И я это видел, отчего лишь добавил себе еще больше напускной надменности. Именно, большой и жирный просчет, но теперь возникает другой вопрос. Как вы собираетесь за него расплачиваться? Я шагнул вперед и одновременно стал добавлять к маске демонических черт вроде черных глаз и вен, покрывающих бледную кожу. Это должно было смотреться жутко, и судя по тому, как побледнел Рудольф Иннокентьевич, так оно и было. Впрочем, представитель гильдии тоже оказался не из робкого десятка и выкинул непредвиденный твист. Он выхватил что-то из-под стойки. Я ожидал, что это пистолет или вроде того, но это оказалась маленькая стеклянная склянка, которую он швырнул прямо мне в лицо. Я рефлекторно закрылся рукой, об которую склянка и разбилась, расплескивая жидкость. Какие-то капли попали на лицо, и вот тут начались проблемы, потому что в местах касания кожи начала жутко жечься и дымиться. Вот же сволочь, да это же святая вода, фактически вода, которая вобрала в себя крупицы света, который в свою очередь является продуктом божественных сил. Если так подумать, то мои силы тоже свет, но в собственной вариации. Почему же у меня тогда горит лицо? Да потому что это не лицо, а маска. Святая вода не способна причинить вред мне, а вот порожденная магией тени маска напротив очень уязвима к подобным воздействиям. Зарычав, я бросился прямо на представителя торговой гильдии, за долю секунды перепрыгнул через стойку и схватил его, прижал к стене, да так, чтобы он смотрел куда-то в сторону, а не на меня. Тень шипела и дымилась, и я понятия не имел, насколько сильно она повреждена, так что лучше не давать торгашу меня разглядывать, а то рискую раскрыть свою личность. Слушай сюда, утром ты все отменишь и больше не станешь соваться в дела Старцевых. Ясно, это не... Я чуть надавил, вдавливая его череп в деревянную стенку позади. Еще чуть-чуть, и у мужчины начали бы трещать кости. Будь это где-нибудь в другом месте, я бы прикончил ублюдка за такие трюки, но мне не нужны проблемы с рестораном, так что лучше обойтись простым запугиванием. Либо ты это сделаешь, либо я раздавлю твою голову как спелый арбуз. Ты пытался меня вначале надуть, а теперь еще и убить, а я очень не люблю, когда так делают. И если ты попробуешь провернуть такое в третий раз, то я убью не только тебя, но и всех твоих близких. Высосу каждую капельку крови из них, выковырю глаза твоим детишкам и им же скормлю. Да, я немного заигрался, но такие простые угрозы и манипуляции работают. К тому же про то, что если он провернет такое в третий раз умрет, я не шутил. Я, может, в последнее время и пытаюсь играть в хорошего парня, но у всего есть предел. Оставь Старцевых в покое и передай это своим боссам. У них есть очень весомая защита, с которой придется считаться. А в качестве напоминания за то, что ты пытался меня убить, я преподам тебе небольшой урок. Я ухватил руку представителя и врезал ей о стену. Послышался хруст ломающихся костей и вопль боли. Ух, открытый перелом, я слегка перестарался, но сам виноват. Для твоего же блага лучше нам больше не встречаться, бросил я и молнией выскочил на улицу, не дав возможности ни ему, ни приходящему в себя охраннику меня рассмотреть. В ресторан я возвращался по крышам и слегка перепугал Таню, когда совершенно наглейшим образом вломился на второй этаж ресторана через окно. Моя любовница схватила маленький нож откуда-то с полки и встала в боевую стойку, какой ее учили в лицее. «Тихо-тихо, это я», — сказал ей и одновременно начал снимать все еще дымящуюся и пузырящуюся маску. К счастью, когда она приняла твердую форму в моей руке, то дымиться и пузыриться перестала, но на поверхности легко можно было заметить несколько сквозных дыр. Очень надеюсь, что они исчезнут, а если нет, то это не повлияет на использование. В любом случае я превратил маску в татуировку на запястье и повернулся к Тане. «Видишь, Дима, да ты меня до инфаркта чуть не довел». Рассердилась она и воткнула острием в простенькую деревянную тумбочку неподалеку. «Мы обставили одну из комнат на втором этаже, чтобы Таня или Нина могли тут ночевать. Раньше тут ночевала Нина, а Таня сняла себе комнату на чердаке в доме на соседней улице, но сегодня, как я понимаю, они с поварихой поменялись местами. Что это вообще сейчас было? Ты выглядел совершенно иначе. Это какие-то трюки Цукимору? Нет, маленький подарок Фламели, благодаря которому я могу принимать любой облик, но лишь при условии, что нет прямых солнечных лучей. О, а это удобно. Почему ты раньше мне об этом не рассказал? Да как-то момента удачного не было. Пожал я плечами, не ожидая, что девушка так сильно рассердится из-за подобного открытия. А сама Фло не объявлялась? Нет, а должна была? Не то чтобы. Ее уже несколько дней не видно и не слышно, но видя, как начинает хмуриться девушка, я понял, что, наверное, зря поднял тему с Фламелией. Знаешь, Дим, ты просто неимоверно жуткий бабник. Вы с Дашей сговорились, что ли? Понятия не имею, о чем ты, хмыкнула она. Ну да, вздохнул я, раздеваясь. Утро началось с созерцания голого зада Тани, которая носилась по комнате в поисках своих вещей. Но просто наблюдать за соблазнительными ягодицами не так интересно, как что-то с ними делать, так что я предпринял попытку затащить девушку обратно в постель. Неудачно, потому что как раз в этот момент внизу звякнул колокольчик, и послышался оклик Нины. Тут-то и пришло понимание, что ничего не будет. Вечером, ладно, чмокнула меня Таня и поспешила одеться. Не успел я оглянуться, а ее уже и след простыл, а снизу доносятся едва слышные разговоры. Спустя несколько минут зазвенел колокольчик и послышался новый голос. Похоже, что это пришла одна из помощниц поварихи. Вечером, эх, не уверен, что вечером я все еще буду в Ильинске. Недавняя встреча с Рубцовым лишь подстегнула мои мысли о том, что нам с ним не по пути, а следовательно нужно вытаскивать матушку из его рук. А вот мысли насчет того, где же ее теперь прятать, у меня имелись. Я планировал поспать еще часа два, ведь в конце концов приятно, когда тебе не нужно жить по расписанию, и ты можешь спать столько, сколько захочешь, но в итоге уснуть так и не мог. В голову лезли какие-то уж совсем странные мысли, в основном о Хильде и Лизавете, о браке и прочем. Все эти разговоры кажутся довольно далекими и не слишком важными, но почему-то только теперь до меня стало доходить, насколько может поменяться моя жизнь. Если Лиза видит во мне способ отделаться от контроля со стороны и стать самостоятельной и независимой, то вот Хильда прямо сказала, что в первую же брачную ночь желает зачать ребенка. Да и Даша всячески толкает меня на этот путь, чтобы род Старцевых точно был продолжен. И вот мысли об этом меня пугали. Я еще слишком молод, чтобы обременять себя подобным. Если подумать, мне всего пара месяцев от роду. Какие еще дети? Я толком жить-то еще не начал, а тут такое. И все вот эти размышления как-то в раз прогнали хоть какой-то намек на сон. Пришлось выбираться из постели. Вместо привычного кителя одел обычную городскую одежду. Рубашку и штаны. Разве что ремень оставил армейский, другого попросту не было. Спустившись вниз, перекусил бургером с кофе и попутно подумал, что неплохо было бы попытаться организовать производство газировки. Ее в этом мире, судя по всему, тоже особо нет, не считая чего-нибудь вроде Эля. Но об этом я подумаю как-нибудь потом. Пожелав Тане и работницам хорошего дня, Я первым делом призвал Казимира. Сделать это было довольно легко, используя нашу связь через контракт. Кот просто получал мой мысленный сигнал и приходил. В этот раз приказ у меня был довольно простой – привести Хильду и Цукимару. Цуки, скорее всего, не слишком обрадуется необходимости покинуть свой уютный кабинет, но тут уж ничего не поделаешь. Ну а пока я ждал их прихода, проверил, все ли в порядке с поставками муки. И да, с ними не оказалось никаких проблем. Похоже, что силовой метод борьбы с конкурентами оказался крайне эффективен, но на душе все равно было какое-то неприятное гаденькое чувство, так что бдительность снижать не стоит. Хильда и Цукимару не торопились, и я прождал их порядка 2 часов, а когда девушки таки появились, то отвел их на 2-й этаж ресторана и устроил небольшое заседание. И первым делом я рассказал им о своих планах. Стоп, остановила меня Хильда. Почему о том, что ты собрался в Черноморск, ты говоришь только сейчас? Потому что решил это сделать сегодня утром. Это дело назревало уже давно, и раз уж у меня сейчас есть 2 недели свободного времени, то не вижу причин просто просиживать штаны. Мне нужно вытащить матушку из лап Рубцова, и мне после этого понадобится твоя помощь, обратился я к своей будущей супруге. Хочешь спрятать ее там, где у него нет власти? В 1000 фьордов, я кивнул. Поможешь? Разве у меня есть выбор? Ты же мой будущий муж, да и со свекровью нужно налаживать отношения. Думаю, я смогу придумать, где ее спрятать. Это все очень хорошо, но при чем тут я? Поинтересовалась Цукимару, которая явно чувствовала себя не в своей тарелке. Она то и дело ерзала на стуле, бросая обеспокоенные взгляды на меня. Ты поедешь со мной? Куда? Ошарашенно моргнула она, и даже на миг исчезла ее маскировка. Хильда, впрочем, была в курсе истинной сущности Цуки, так что никак не отреагировала на подобную метаморфозу.